открыл дверь 97-го номера и через маленькую прихожую прошел в гостиную. Все в комнате было зеленым. Зеленый ковер, диван и кресло, зеленые с белым шторы. Лишь в вазе на столе желтым, бронзовым и красным светились хризантемы. За маленькой конторкой сидел человек и что-то писал. Он поднял голову, улыбнулся и кивнул Рейксу, указав рукой на стул. Блеснула белоснежная манжета и золотая запонка. Человеку было лет 30, темноволосый, загорелый. Все у него было чистое, только что выглаженное и выстиранное. Сверкающие зубы, здоровые белки глаз, в них светилась дружеская улыбка. Он излучал теплоту средиземноморского солнца, двигался точно и уверенно, знал, кто он и чего хочет, полностью согласный со своим тайным миром. Уравновешенный, видно, что знает все колдовские тонкости своего дела, и, казалось, ему на роду было написано занять это место в роскошных сумерках подпольного мира, где правит золото. «Если вы курите, то вон там, в коробке сигареты», — он снова склонился над столом. Он специально выдерживал эту полную дружеского понимания паузу, которая давала Рейксу пару минут, чтобы освоиться. Рейкс с удивлением обнаружил, что нервничает и не готов начать разговор. Он достал свои сигареты. Услышав щелчок зажигалки, мужчина поднял голову и развернул стул так, чтобы смотреть Рейксу в лицо. «Хотите приступить прямо к делу? Без обычной болтовни?» «Да». Рейкс почти обиделся. Человек был добр к нему, потому что понимал его беспокойство. «Хорошо. Сколько вы предлагаете?» «Назовите цену крупных свитков. По 400 унций. Но среди них могут оказаться несколько килограммовых». «Сколько каждых?» «Точно пока не знаю. От 50 до 100 крупных. А килограммовые?» «Не знаю, но цену все равно можно установить». Мужчина улыбнулся. «Цену всегда можно установить, если обе стороны этого желают. Если взять по 35 долларов за унцию, это цена казначейства США, то слиток в 400 унций будет стоить около 14 тысяч долларов, а килограммовый — 1120 долларов. Но это, конечно, не наша цена. На свободном рынке унция золота стоит значительно дороже — 40 долларов. Не подмажешь, не поедешь. Нам для торговли нужны килограммовые слитки или настоящие штучки вроде ваших». Он что-то вынул из кармана и бросил через стол. Рейкс поймал золотую плитку размером с большую шоколадку. «Слиток в 10 унций. На Востоке, в таких странах, как Индия, их миллионы. Азиаты не очень-то доверяют бумажной валюте. Золото есть золото. Оно уж не обесценится. А ваше, наверное, будет из Лондона». «Вероятно». «Когда прибудет?» «Приблизительно в апреле будущего года». «Куда?» «Это влияет на цену». «Я хотел бы узнать расценки и для Англии, и для Европы». «На доставке в Англию вы много потеряете». «Цену мы вам дадим, но лучше бы привезти золото на континент. Это поднимет стоимость операции, но не настолько, чтобы перекрыть разницу в ценах». «Как насчет платы?» «Доллары?» «Любая», — мужчина улыбнулся. «Если захотите, найдем даже вьетнамские пиастры или камбоджийские реалы. Доллары в иностранном банке. Когда договоримся о цене, вы назовете точное место. Швейцария, Бейрут. Но смотрите, если будем расплачиваться в долларах, вам придется проследить масштаб обмена. Думаю, не обидел вас, сказав об этом, правда?» «Да что вы! Просто у меня сложилось впечатление, будто вы новичок в этом очень хитром бизнесе. Однако нам можно полностью доверять. Мы назначаем цену, а вы доставляете золото, и мы за него платим. В нашем деле так. Если обманешь, тебе больше ничего не доверят. Словом, круговая порука. Иногда маленькие люди, агенты или поставщики все же пытаются обмануть, но... За это они платят жизнью.